«Тише, Маруся спит. Совсем ей плохо стало», — прошептала Поля, когда Дмитрий пытался эмоционально рассказать жене, что происходит в городе. «Вот гады фашистки, вот нелюди!» Дмитрий пытался успокоиться, но у него это плохо получалось. «Что теперь будет, Митя?» «На фронт я пойду, Пелагея. Завтра военкомат, оттуда на фронт. Бить гадов буду». «А с нами что будет?» «Мы их сюда не допустим. Красная армия сильная. В раз выгоним с земли нашей, вот увидишь. Сегодня дежурил на заводе. Так после этого сообщения о нападении фашистов на нашу страну митинги там собирали. Рабочие клялись не пустить врага. Служащие готовы выступить с оружием против захватчиков. А вот еще что скажу. Военнообязанные шли прямо с митинга в военкомат. И женщины на фронт просятся. И ведь берут. Медсестры там нужны. Хотя я думаю, что долго они не понадобятся. Разгромит Советский Союз гостей непрошенных. Ей-богу, говорю, завтра и я пойду, ты не бойся, я вернусь скоро». Поля отвернулась и заплакала. Уверенность мужа она не разделяла, ее сердце чувствовало беды неминуемые. «Мить, ты только возвращайся». «Помнишь мою поговорку, Поль? Кто Митьку обидит, тот завтра помрет. Так вот, так и будет, это я тебе говорю», — рассмеялся Дмитрий и пошел собирать вещи. Поля вышла на крыльцо и села на лавочку. Рядом крутились два ее кота, которые признавали только хозяйку. Дмитрия коты не жаловали, к детям были благосклонны, но не более. Она погладила их по очереди и снова заплакала. «И что мы с вами будем делать?» — спросила она своих маленьких друзей. Коты громко по очереди мяукали и ушли, махнув хвостами, спать под дерево. Они не разделяли панику, которая наступила в городе. Соседка вышла на улицу со слезами и подбежала к Поле. «Пелагея, да как же это? Мои на фронт собрались, а им по 16 всего, горе мне!» «Как на фронт? Мальчишки ведь еще. Так мне Дмитрий сказал, что не берут таких. Если нет 17, возвращают из военкомата». «Они паршивцы, соврали, что 17 им стукнуло вчера. Я их сама бы стукнула сейчас. Что натворили? И что, берут? А документы не проверяют, что ли?» «Да завтра уже уедут, горе мне!» «Я думаю, что если рвение есть, начальство не будет препятствовать». «Не плачь, Наталья, кто знает, что нас всех ждет, никто не знает». «Так не на фронт же! Вон окопы берут молодежь, рычь либо туда, а то, видишь, что удумали немцев бить!» «Молись, Наталья, на все воля Божья!» Поля поднялась с лавочки и пошла к Аннушке. Как только она вышла за калитку, она увидела сестру, бегущую ей навстречу. Они обнялись и долго-долго стояли со слезами и причитаниями, пока не увидели толпу людей, бегущих мимо них. «Радио, радио на Свердлова поставили, идемте слушать! Там все последние новости будут передавать!» — крикнул кто-то из толпы. Сестры присоединились к горожанам и вышли на площадь, где уже почти собрался весь город. Послушав последние новости, люди не расходились. На улицах уже разворачивались работы по организации местной противовоздушной обороны. На предприятиях были установлены круглосуточные дежурства, созданы наблюдательные посты. В военкомате шла запись в 388-й стрелковый полк, стоявший в Ефремове. Он был сформирован почти полностью из его жителей. Дмитрий с утра отправился в военкомат. Пришел он к обеду в военной форме и с какой-то котомкой. «Вот, Пелагея, давай прощаться. Вечером отправляюсь в Тулу, а оттуда на фронт». «Как же так, так быстро?» — прошептала Поля, закрыв лицо руками. «Не переживай, я скоро вернусь. Обед есть?» «Да». Она позвала детей, и в полной тишине состоялась последняя их трапеза в полном составе. Поля взяла гимнастерку мужа и положила в карман живые помощи. Дмитрий вошел в комнату и увидел, что Поля что-то прячет в нагрудный карман. «Ты что там спрятала?» — спросил Дмитрий. «Да пустяк, не вынимай, прошу тебя». «Так что это?» Дмитрий вытащил молитву и уставился на жену. «Это еще зачем?» Он в Бога не верил, поэтому выложил бумажку из гимнастерки и рассмеялся. Поля совершенно серьезно посмотрела на него, взяла со стола молитву и снова положила ему в карман. «Ну, хорошо, хорошо, если тебе так спокойнее, пусть там лежит. Только не по уставу это, понимаешь?» «Я понимаю, но ты все же не вынимай ее, хранить будет». Вся семья вышла провожать Дмитрия на улицу. На вокзал он запретил ходить, сказав, что в городе тревожно. «Здесь и простимся», — сказал он и обнял сначала Марусю. «Ты, дочка, не хворай только, и мать береги». «Дети, Марусю слушайте, как она и мать скажут, так и делайте». Он подошел к Поле и неуклюже притянул ее к себе. Она, как всегда, пыталась отстраниться, но потом сдалась и просто стояла молча, глядя в сторону. Он поцеловал малышку, которая была у Поли на руках. «А если они сюда придут?» — тихо спросила Поля. «Не придут, никто их сюда не пустит. Ты только жди меня и верь. Жди, Пелагея, вернусь я. Ты очень сильная, ты справишься, я знаю». «С Богом», — сказала Поля и перекрестила мужа. Жизнь с этого момента разделилась на до и после. Поля стояла и смотрела, как уходил на войну ее муж. И чувства, которые ее охватили, она не могла понять. Они были женаты уже много лет. Их совместную жизнь нельзя было назвать ни счастливой, ни даже нормальной. Но сейчас она чувствовала страх и тоску, которые не могла объяснить. Все слилось воедино. Война, ужас ситуации, болезнь дочери, уход мужа, ее одиночество и ответственность за семью. Все это пугало и приводило в отчаяние. Слез не было, Поля не часто позволяла себе такую роскошь. Была боль, которая грызла изнутри, давила и жгла. Она проводила на войну масштабы, которые она даже не представляла тогда, не только мужа, но и братьев. Они в этот же день вместе с Дмитрием отправились на фронт. Забежали только попрощаться. Ее дом и сердце опустели.